дальше. Когда все хорошо, все должно быть хорошо дальше. Но дальше случается плохо. А ты такой довольный ходил. Кстати, именно это меня и сломало. Все с похожей ситуации началось. Вроде бы было отлично, а нет. Скиталец. Возможно, когда все идет хорошо, нужно уметь испытывать за это благодарность своему миру. А то получается, как всегда, если все плохо, то человек ругается, а если все хорошо, то спасибо сказать забывает. Да и вообще с хорошо нужно обращаться деликатно, как с хрупкой вещью. Был на моей памяти такой случай. Одна моя знакомая собиралась выйти замуж за разведенного мужчину. Месяца полтора до свадьбы оставалось, ее мать даже квартиру свою разменяла, чтобы молодым было где жить. Но моя знакомая, видимо, решила, что дело в шляпе, и начала вести себя как жена. Кто женат, тот меня поймет. Мужик посмотрел на это дело, да и вернулся к прежней жене. Интересно, что где-то через полгода он женился на другой. Значит, возвращение в семью было для него только предлогом избавиться от моей знакомой. Со мной на работе был такой же случай. Везло до умопомрачения. И я начала относиться к этому как к должному, забывая благодарить судьбу. А потом как шарахнула. Но на место меня жизнь поставила. Сейчас довольна, что так произошло. А то меня в такую спесь заносило, что неприятно вспомнить. Леший. Да блин, благодарил я и мир, и ангела-хранителя, и искренне. Никого не забывал. Именно это и вспомнил, что поблагодарить надо. А нифига, не помогло. Теперь не буду никому спасибо говорить. Что я сделаю, то только мое. И никакие высшие силы к этому не причастны. Благодарить всегда надо. Особенно за неудачи. Это тебе только сейчас плохо и злишься, что получилось не так, как ты запланировал. Создал в уме некий образ. В уме же и получил результат. А действительность показала тебе, что есть и другие варианты. Ты же не можешь знать, выиграл ты или проиграл, пока не дожил до завтрашнего дня. Так что пора тебе прекратить эту гражданскую войну внутри себя. Скиталец. Леший, ты подожди огорчаться. Еще неизвестно, к лучшему или к худшему это с тобой случилось. Проживи сначала несколько лет, а там видно будет. Постскриптум. Благодарить и испытывать благодарность – вещи разные. Это я к тому, что проще всего поблагодарить и отделаться. Я о другом. Нужно не забывать, что хорошо легко не достается. И удерживать равновесие в «хорошо» непросто. Любая твоя самодовольная мысль может резко отбросить тебя в противоположную сторону.